Глава 17. Несколько шипов на спине Галаты, как будто специально, а может и специально, изгибались в стороны и назад, образуя удобное сиденье для всадника. Но мне, непривычное к эдакому комфорту, полет поначалу показался чересчур экстремальным, если не сказать грубее, но точнее. Галата то и дело пикировала к земле, и мое сердце зависало в горле. Только через несколько минут панических воплей с требованием позволить мне немедленно сойти, организм немного адаптировался к высоте, ветру и турбулентности. Вдоволь поиздевавшись над пассажиркой, дракониха поднялась выше и выровняла полет. Мощные крылья с шумом рассекали воздух. От теплой шкуры шел пар. Холодно не было, только воздух, прорываясь через полусросшиеся шипы, резал иногда лицо. Я отдышалась и даже смогла оглядеться. Боги, это было прекрасно. Горы, увенчанные огромными соснами, гладь рек, озера, словно зеркала в белоснежной раме. Я летала на самолете, маленьком, частном, с отличным обзором, но весь мой опыт полетов нервно курил в сторонке. Внизу мелькнула брошенная деревенька, потом еще одна, с парой явно жилых домиков. В третьей, почти без осевших и полуразрушенных домов, на улице выскакивали люди. Они радостно приветствовали Галату, и та с гордостью покружилась вокруг стоявшего у реки величественного деревянного здания. На его крыше было нарисовано солнце, вполне интернациональное, узнаваемое, с острыми лучами, глазами, носом и каким-то чересчур хищным ртом. «Храм Ордена», — предупредила Галата. «Новый. Их с каждым днем все больше и больше. Орден богат, и это плохо». На балкончике храма под самой крышей, задрав голову, стоял мужчина в рясе. Я шестым чувством ощутила, каким недобрым взглядом он нас проводил. Даже мурашки по коже побежали. «Будь их воля», — заметила Галата. «На белом свете не осталось бы ни одного дракона. И таких, как ты, слышащих тоже». «Но они меня спасли», — в очередной раз возразила я. «Значит, ты им нужна? Была?» Галата один в один повторила слова Таруна. «С другой стороны, я вот вспомнила. Те маги, что убили моих конвоиров, сотворили нечто черное и что-то мне подсказывает запретное. Это было не похоже на руны света. От рун света мне стало плохо». «Возможно, тогда ты их не ощущала. Ты становишься сильнее пришлая и уязвимее». «Это я и сама понимала. Рано или поздно меня найдут и рассекретят. И тогда как повезет. Кто перетянет? В долине имеются храмы света. С другой стороны, жители Верхнего Вайса почитают драконов». Налетавшись, Галата развернулась и понеслась к замку. Я отчетливо ощутила ее голод. Дракониха приземлилась на поросшем кривыми елками склоне скалы. Мгновенный выпад, и в ее пасти оказался крупный кролик. «Носи с собой флягу», — посоветовала Галата, разрывая добычу клыками. «Зачем?» «А, поняла. Я скривилась». «Тебе придется иногда пить кровь, хочешь ты этого или нет. Свежая кровь лучше, но не всегда доступна. Но есть еще вода». Отбросив останки кролика в сторону, Галата склонилась к снегу, разгребла его лапы и застыла, будто прислушиваясь. Чуткие ноздри драконихи ритмично раздувались. Внезапно она ударила лапы по скале. Все вокруг содрогнулось. От толчка я села в снег. Из образовавшейся от удара расщелины хлынула кристально чистая голубоватая вода. «Вот вам ваш личный источник драконьего эликсира. Наслаждайтесь». Довольная успехом, проговорила в моей голове Галата. «Только сегодня. Комната, завтрак и ужин. Все включено. Всем купившим полный пакет услуг скидка». Трубный глаз Фанапугу заглушал даже унылый писк дудочки скомороха. В конце концов, мрачный лицедей, сияющий огромным фингалом на скуле, видимо, приветом от почитателей таланта, плюнул, выругался, уложил свой инструмент в деревянный короб, а шапку с колокольчиками в мешок и убрался во свояси, борча что-то под нос. «Интересные экскурсии по памятным драконьим местам», — продолжал заливаться соловьем монах. «Личное благословение дракона, сувениры, Дегустация драконьей воды из нового источника. Кстати, продегустировать эликсир можно прямо сейчас. Подходите, люди добрые. Не упустите свою удачу. Ярмарка в Верхнем Вайсе в сравнении с аналогичным событием в Вороньей Паде представляла собой жалкое зрелище. Сначала я даже засомневалась, правильно ли мы поступили, высунув нос из нашего амбара и отправившись вниз. Люди покидали селение. Скоропостижная и подозрительная смерть обоих герцогов Вайсланов, исчезновение драконов, разрушение сердца долины, замка — все это привело к печальным последствиям. Впрочем, в некоторых отдельно взятых местах ярмарка все же пела и гудела. Все больше людей останавливалось у телеги, с которой, отрабатывая свое проживание, вел промо-акцию наш сладкозвучный монах. «Драконья вода! Драконий эликсир!» — робко попискивала я от бочки с водой. Роль торговки была для меня непаханной целиной. Навыков втюхивания товара в арсенале умений тоже не имелось. Боги, видел бы меня сейчас Миша. Сгорел бы со стыда. Или начал бы заикаться от удивления. Его скучная, правильная, интеллигентная жена торгует заряженной водой на средневековом рынке. Стоило представить вытянутую физиономию мужа, и мне стало гораздо веселее. «Драконий эликсир!» — выкрикнула я крепшим голосом. «Прямые поставки из нового, чистейшего горного источника, незагрязненного человеческой деятельностью! Бесплатная дегустация!» Возле меня остановилась молодая женщина в нелишённых кокетства наряде и кружевном чепце. Несколько шнурков на правом запястье свидетельствовали, что ее муж входил в гильдию кожевников. Я немного научилась различать способы, которыми местные подчеркивали свою принадлежность к той или иной профессии. Нашивки, браслеты, в том числе и на ногах, кольца, татуировки, даже магическое свечение — все это упрощало в этом мире идентификацию. «Неужели матушка Жавена начала продавать свой эликсир на рынке?» — округлив глаза, спросила жена кожевника. «А кто вам сказал, что это вода из источника почтенной матушки? Пусть будут долгими ее дни». Вопросом на вопрос ласково ответила я. «Мы товарами из непроверенных источников не торгуем. Это эликсир из горного родника, недавно открытого Великой Галатой для ее сына, маленького крыла. Кстати, амулет в форме драконьего яйца можно купить вон с того лотка. А поскольку госпожа Галата — сама щедрость, гостям нашего постоялого двора при замке Вайсден позволено пить волшебную воду, сколько влезет». «И я могу попробовать?» Заикаясь, прошептала ошалевшая от подобной щедрости женщина. «Ну, разумеется, у нас же акция. Индивидуальная посуда имеется? Это я так, на всякий случай уточняю». «Не имеется, конечно». Я зачерпнула воду глиняным ковшиком и подала его женщине, тем самым приведя в волнение собравшуюся вокруг толпу. Глаза у жены кожевника стали еще больше и круглее. «Это она», — благоговейно пробормотала дама, облизав губы. «Драконья вода! У меня зуб болеть перестал. А ведь его ярмарочный лекарь с утра заговаривал, да не заговорил. И кишки успокоились. А с самого утра после фасоли...» «Подробностей не надо». Я поспешила заткнуть фонтан красноречия. «Мы и так поняли, что вы подтвердили подлинность воды». Само собой, к бочонку сразу же выстроилась огромная очередь. Попробовав целебной водички, селяне отходили в сторону и принимались громогласно обмениваться впечатлениями. У кого-то отпустило спину, кто-то смог пошевелить артритными пальцами, а у беременной молодухи, переходившей срок, началась активная родовая деятельность. К моему облегчению, ее быстро увела куда-то счастливая родня. Получив позитивный опыт, люди бросались к лотку Трис и Асты, торговавших ковриками, глиняной посудой и амулетами. Ведь я по секрету сообщила каждому дегустатору, что лечебный эффект нужно закрепить какой-нибудь освещенной драконом вещью. Но я, конечно, понимала, что нашему юному бизнесу не дадут так просто расцвести и заплодоносить. Путь к благополучию вообще обычно крут и тернист. Убедилась я в своих предположениях, когда увидела несущуюся на меня сквозь толпу разъяренную матушку Живену. Кайл, Тарун и Фанпогу немедленно заслонили меня от огромной, надо признать, чрезвычайно маневренный мадам. Та не рискнула атаковать грозного орка с его красноречиво торчащими из меховых нарукавников кулаками и остановилась в пяти шагах. «Мошенники!» — взревела Живена. «Да как вы смеете обманывать людей, выдавая обычную воду за драконий эликсир?» «Но это и есть драконий эликсир, матушка!» Робко встряла жена кожевника, однако под яростным взглядом поддавшейся к ней Живены отступила в сторону. «Матушка даже не пытается предположить, что мы торгуем водой с другого драконьего источника?» — вкрадчиво спросил Тарун. «Ближайший такой источник возле самой столицы. Принадлежит он королеве!» — продолжила натиск матушка Живена. «Вы не успели бы обернуться туда и обратно. Да и кто бы вас пустил к королевскому источнику, голодранцы?» Я заметила, что по узкому проходу между зеваками пробираются двое мужчин с лицами, не обезображенными интеллектом, в кожаных латах и с короткими топориками на поясах. Оружие на рынке было безоговорочно запрещено. Его оставляли у входа. Но, видимо, когда все равны, кое-кто всегда равнее. Пока телохранители Живены пёрли к нам мощным тараном, я громко проговорила, подняв взгляд к небу. «А наверх вы смотреть не пробовали?» «Долго еще? Я устала», — капризно бросила сверху Галата. «Давай я ее просто сожгу. Драконье пламя уничтожает все. Останется лишь кучка пепла. Она нет и суда нет». «Да что же вы все кровожадные такие?» — беззвучно возмутилась я. «То прикопать, то сжечь. Нам всего лишь нужен маленький фокус для убеждения толпы». «Будет вам фокус». Галата вздохнула почти по-человечески. Разглядев дракона в небесах, народ вокруг нас заволновался. Торговка сделала едва заметный знак, похлопав себя по предплечью. И ее мордовороты остановились. «Эй, Живена!» — выкрикнул мужик, прямо с телеги, продававший жирных, квахтущих кур. «Ты же говорила, что у них вместо настоящего дракона чучело из камней и тряпок». «Чучело у них!» Живена не собиралась сдаваться. «А кто там наверху летает, мне неведомо. Может, и впрямь какой дракон залетный, а может, змей бумажный». Я мстительно пересказала Галате содержание разговора. «Это я чучело», — взревела та, умудрившись оглушить меня в моей собственной голове. «Я змей воздушный. Я ей сейчас покажу. Чучело». Дракониха стремительно пикировала на толпу. Люди, естественно, разбежались, но недалеко и без особой паники. Все же драконов здесь кровожадными тварями не считали. Поэтому, наверное, и Ордену Света никак не удавалось установить полную свою власть в Верхнем Вайсе. Я заметила двух представителей культа Солнца, стоявших поодаль, и старательно изображавших случайных свидетелей драмы. Один напомнил мне того неприязненно настроенного мужчину с балкона храма. У второго лицо было в тени, только видна была аккуратная белая бородка. «Странно», — отметила я про себя. Фигуры, высокий и плечистый адепт культа, вовсе не походил на старца. Галата опустилась на лапы посреди освободившегося пространства. Клацнула зубами на торговца квочками, восхищенно застывшего у телеги. И тот испуганно прижал к себе клетку с наиболее упитанной клушей. Пристально глядя на насупившуюся Живену, дракониха поковыляла к бочонку с остатками эликсира. Она перевернула бочонок лапой, и вода пролилась на землю, заискрившись серебром. Народ дружно ахнул. Глата просила передать. Перевела я с ментального, опустив, правда, все использованные Галатой неприемлемые в приличном обществе речевые обороты. Что вода из драконьего источника светится в присутствии дракона, его пробудившего. И вы, матушка, должны об этом знать. «Слышащие, слышащие!» — она говорит с драконом. «А говорили все слышащие и сгинули!» — понеслось в толпе. «Что ж», — помолчав с кривой улыбкой, призналась матушка Живена. «Вероятно, насчет чучела я и преувеличила чуток». Галата обратила к ней немигающий взгляд, и торговка затараторила. «Ума не приложу, как такое могло случиться. Видно, старею, и глаза уже не те. Как только я могла принять за камень настолько прекрасную, сияющую, ослепительную!» Зевнув, Галата профилактически плюнула на землю огнем и, сочтя беседу завершенной, взмыла в небо. «Ну, разговор наш не закончен». Джавена хищно подобралась, вернув себе самообладание. «Эй, Лиза, подойди-ка сюда, девочка моя, не бойся». Из-за спин охранников выступила потупившая глазки дочь Джавены. «Покажи, кто из них тебя обидел, бедняжка моя?» Потирая руки, проворковала торговка. «Вот он». Лиза ткнула пальцем в ничего не подозревающего Кайла. «Он меня обесчестил. Он меня заставил делать ужасные вещи. Мама, пусть он теперь на мне женится!» «Слышали? Подчиняйтесь. Выдайте нам Кайла!» Живена окинула нашу во всех отношениях выдающуюся компанию требовательным взглядом, а затем кивнула своим людям. «Хватайте его и тащите сюда!» Амбалы выдвинулись вперед, но Тарун поспешил немного охладить пыл матери-невесты. «Эй, не так скоро. Откуда нам знать, наш ли это парень вспахал нетронутое поле? Кто докажет, что там уже не побывал кто-то другой?» «Ах ты!» — Живена выругалась. «Свои грязные намеки. Засунь себе в... Моя девочка была невинной до посещения вашего...» Торговка опасливо поглядела наверх и, не увидев в небе дракониху, продолжила. «Притона!» «Справка имеется?» — деловито поинтересовалась я. «Ну, освидетельствование какое-нибудь, заключение врача, лекаря на худой конец». «Есть кое-что понадежнее. Гордо вскинула голову Живена. «Если бы взглядом можно было убивать, я бы давно лежала трупом у нее под ногами». «О, Лиза, девочка моя, что ты запомнила в тот момент, когда этот грязный насильник делал свое грязное дело?» Мертвенно-бледный Кайл икнул, но стоявшая рядом Аста отчетливо хихикнула. Мне срочно потребовались объяснения. Похоже, у баронессы имелся запасной план. «Кажется, сейчас тут будет весело», — шепнула мне Астелла, подтвердив мои предположения. Я на всякий случай положила ей руку на лоб. Температура у баронессы не наблюдалась, а Кайл так вообще глядел на обвинившую его девчонку с возрастающей надеждой. «Я, конечно, так плакала и молила богов о защите, и умоляла, умоляла не прикасаться ко мне, дабы оставаться невинной для мужа», — пропела Лиза, изображая крайнее смущение на хорошеньком личике. «Которого нам, к сожалению, теперь придется взять из сброда», — напыщенно вернула Живена. «Ну ничего, отмоем, ремеслу нашему обучим. Что ж поделать, я сама виновата, не досмотрела. Но я же не могла предположить, что у слуг дракона в доме царит порок. А девочка моя, признаться, боялась, страшилась моего гнева». Торговка театрально всхлипнула. Нет, тут что-то не сходилось. Во-первых, я не верила в виновность Кайла. Я же видела, как он шарахается от девчонки, которая липла к нему, как муха. Во-вторых, неужели Лиза в свои 14-15 нагулялась так, что на ней печать опробовано ставить негде? Явно устав от разглагольствования матери, выпалила Лиза. «Там, ну, сзади, на ягодице справа. Большое, черное. «Пусть снимет штаны!» Нетерпеливо потребовала Живена, окончательно убедив меня в мысли, что спектакль отрепетирован заранее. Я мучительно пыталась вспомнить, имелось ли на заду у Кайла родимое пятно. Он однажды пронесся мимо нас нагишом. Унцик утащил из ванной его личный кусок ткани для вытирания, пахнущий притягательно для нашего кота лавандой, и свил из него гнездышко у камина. Парень еще больше повеселел, ухмыльнулся, повернулся к публике спиной и спустил штаны. Никакой родинки, тем более крупной и черной, на его пятой точке не наблюдалось. «Но как же? Я же видела!» — всхлипнула Лиза бледнее. «Он разделся? Оно было там». «Когда он был в помывочной комнате?» — ласково проговорила Клара. И я почувствовала отголоски ее магии убеждения. «Ага», — простодушно подтвердила Лиза, попав под воздействие. «Он мыться собирался. Они там моются. Часто, каждый день. Странные. А я решила, что подкрадусь и подгляжу. А вдруг? Получится оклеветать красавчика. Кивнув, договорила за Олизы Клара. Красавчика. Эхом отозвалась девушка, мечтательно прикрыв глаза. Я придумала, как сделать его своим, а матушка меня похвалила. Ведь Кайл самый красивый парень из всех, кто у меня был. Мы бы поженились. Он бы был королем, а я его королевой. Совсем чокнулась девка, констатировал кто-то в толпе. Матушка Живена то бледнела, то краснела. Ализа очнулась и заплакала. Мне даже стало ее жалко. Клара тихонько скрылась с глаз. Никто, кажется, не обратил внимания на ее помощь. Толпа громко обсуждала откровение Олизы. Фанпогу, обладавший правом свидетельствовать на гражданских разбирательствах, торжественно объявил, что снимает с Кайла обвинение. Его слова ревниво подхватил жрец Ордена Света, подошедший ближе со своим загадочным белобородым спутником. Живена с дочерью практически сбежали с поля боя. Вслед им неслись улюлюканье и не очень приятные комментарии. Кайл в восторге показывал всем желающим свою белоснежную крепкую задницу, пока Тарун не влепил ему подзатыльник. А я потребовала у Аста объяснений. «Всё очень просто», — сказала Астелла. «В замке мне полагалась маленькая свита. В ней была одна девушка. Она влюбилась в приятеля моего брата и посчитала себя достаточно хитрой, чтобы женить его на себе. Подглядела за парнем в помывочной и увидела у него шрам на пояснице. Потом заявила, что он лишил ее невинности, которой там уже не было». Аста замолчала. На ее лицо легла тень. «И что? Он женился?» «Женился». Еще одна пауза. «Она была мила, не бедна и из хорошей семьи. Сыграли свадьбу. Жрец драконьего бога снял с жениха его прегрешения. Только это ведь был друг Эдгара. Подонок ему под стать. Красивый, породистый волк. Через пару месяцев, когда ему надоела молодая жена, случилось несчастье. Она случайно упала с лестницы и сломала шею. Ему досталось ее немаленькое приданное». Я ухнула. «Да», — согласилась Аста. Зато, увидев, как Олиза подкрадывается к помывочной, чтобы подглядывать за Кайлом, я вспомнила ту историю и решила на всякий случай подложить соломки. Кайл подыграл. Я нарисовала родинку у него на ягодице своим черным каялом для глаз. И вот. В полном восторге я похвалила обоих за сообразительность и творческий подход. Я помогала Трис и Асте собираться. Да там и собирать было нечего. Покупатели расхватали амулеты, а трое паломников заявили, что станут гостями нашего мини-отеля на весь следующий 7 дней. И размышляла. В конце концов, не выдержала и пробормотала вслух. Да что же они обе так к нему прицепились? Охоту целую устроили. Мальчишка, как мальчишка. Без рода, без племени. Судьба капризна. Позади меня раздался спокойный мужской голос. Лишь свет знает, кто тут смерть, а кто король.